Тот же Столыпин сообщает, что отмечены несколько случаев поджогов в крупных имениях. Виновники обнаружены и преданы суду. На полях вопрос, что же решено? Школ поменьше, тюрем побольше. Не гимназии, а церкви. Не учителя, а околотошные. Не помощь голодным, а защита от них помещиков. Это и был путь императора Всероссийского к каждому русскому сердцу. Личность, в общем, ограниченная. Он в борьбе с собственными подданными обнаруживал и неутомимость, и темперамент. Сквозь внешнюю оболочку благовоспитанной деликатности и мягкости проступала злоба и жестокость. Рулетка смерти. Чем больше расстояние между повелевающим и повинующимся, тем меньше значения имеют для первого кровь и слезы второго. Дидро. Залпы под окнами дворца. За 13,5 лет до екатеринбургского финала царь позволяет своим генералам, руководимым великим князем Владимиром, учинить побоище на улицах столицы и на площади перед Зимним дворцом. Петербург объявляется на военном положении. В подкрепление столичному гарнизону вызываются войска из Пскова, Ревеля, Нарвы, Петергофа и Царского села. К 9 января в Петербурге было сосредоточено свыше 40 тысяч солдат и жандармов, в том числе два батальона Преображенского полка, где царь в свое время служил под начальством своего дяди Сергея Александровича и в обществе Нейтгарда и Ренненкампфа. Войска и жандармерия совершают нападение на мирные шествия рабочих вместе с женами и детьми до 140 тысяч человек, которых священник Георгий Гапон призвал обратиться к царю-батюшке за помощью и защитой. Первые выстрелы раздались в 12 часов у Нарвских ворот. К 2 часам дня преображенцы и семеновцы открывают огонь у Зимнего дворца, куда подошла главная колонна. Огромная толпа безоружных, благонамеренно и даже богомольно настроенных людей с хоругвями и иконами. Солдаты и полицейские стреляют по толпе. Конные жандармы рубят женщин и детей шашками, топчут лошадьми, добивают раненых. Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны убитыми и ранеными. Жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки, чтобы лучше видеть демонстрацию. Дети, расстрелянные в ветвях, падают на заснеженные клумбы. Потом идет истязание на Невском проспекте, у Казанского собора, на Морской и Гороховой улицах, за заставами Нарвской, Невской, на Выборгской стороне. К концу дня в санитарно-госпитальном реестре кровавого воскресенья значатся тысячи убитых и раненых. Вечером царь записывает: «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело». Почему вследствие желания дойти до Зимнего дворца должно было быть много убитых и раненых? Почему непременно войска должны были стрелять? Кто разрешил, кто приказал стрелять? Запись в дневнике наталкивает на эти вопросы и оставляет их без ответа. Горестен вздох, как больно и тяжело. Но тут можно вспомнить, что когда при Толстом однажды кто-то рассказал, что царь подавлен событиями 9 января, писатель усмехнулся. «Я этому не верю, потому что он лгун». И в самом деле, после слов «много убитых и раненых» он записывает через несколько строк. «Мама приехала к нам из города прямо к обедне, завтракал со всеми, гулял с Мишей». Значит, не такое уж тяжелое настроение, не совсем потерян аппетит. И на следующий день завтракал дядя Алексей, принял депутацию уральских казаков, приехавших с икрой, гуляли, пили чай у мамы. Настроение явно улучшилось. Он готов даже объявить свое монаршее прощение тем, в кого войска должны были стрелять в разных частях города. Процедура этого акта прощения через 10 дней после кровавого воскресенья охранка набрала на заводах